В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петербурге принят союзный договор и согласились платить субсидии на 4 года по 100 000 рублей ежегодно, но с тем, чтобы дача этих субсидий содержалась в секрете. Это условие всех удивило. Зачем скрывать то, что могло бы произвести на шведский народ благоприятное впечатление? Между тем, прусские победы радовали членов франко-прусской партии. Кронпринцесса показывала Любросу письмо брата. «Я искал неприятелей, и нашедший напал на них и совершенно побил, иначе в день Ульрики и случиться не могло. Все принцы в добром здоровье. Войска мои преследуют неприятеля, и я, обнимая вас, собираюсь к ним ехать». Король при этом известии обнаруживал совершеннейшее равнодушие, не зная, какую сторону принять. Но прусская партия недовольствовалась равнодушием, и Чернев в начале июня писал канцлеру. «Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми силами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его отсутствия правление будет поручено коронному наследнику, который будет иметь тогда в Сенате 3 голоса и по горячей привязанности к жене, и по коварным советам графа Тессина будет содействовать исполнению их планов». «Одним словом, — писал Чернев, — здешнее положение дел час от часу становится серьезнее и требует бдительной осторожности». Такого рода известия заставили императрицу написать наследному принцу 6 июля такое письмо. «Светлейший кронпринц, дружебно любезный племянник, калика я во всем том, что до вашего королевского высочества касаться могло и интересовалось, и как лучшую вашу пользу поспешствовать рачительно искала, о том, уповаю, вы сами больше, нежели кто удостоверен. Мои о вашем королевском высочестве сентименты, как всегда, единственно в виду имели ваше благополучие. Так ныне безотменны, наиглавнейшее о вашем постоянном благосостоянии усердствуй. Он нам бы ущерб причинен был, когда б я не так откровенно с вами изъяснялся, как существительный ваш интерес натурально научает, и я по ближнему свойству обязанную к тому себя признаваю. Итако, я скрыть от вас не хочу, что от некоторого времени слышу, каким образом ваше королевское высочество всю вашу доверенность на таких людей положили, кое, как известно, во время вашего на Рейхстаге обирания, толь явно биркенфельдском князе труды прилагая всеми удобовозможными образы, хотели мои старания ни во что обратить. Следовательно же, ваше возвышение не допустить и ныне прилежать, и все то непрестанно своими вымышлениями вселять стараясь, еже бы ваше королевское высочество от меня отдалить могло. По такому опыте их доброжелательство, все употребляемые от них ласкательства, не инако, но за скрытные хитрости справедливо признаваемо быть имеют. Яко же, как о том суда подтвердительное известие подано, не для чего, но вам во вред между королем и вашим королевским высочеством холодность воспричинствовали и вашу ко мне вначале оказанную конфиденцию умолили. А притворными своими происками в Швецию суверенство восставить и показанием легких вам к тому способов ищут обнадежа с вашу к себе доверенностью. Шведский народ талика о своей вольности и нынешней форме правительства, ревнующий против вас возбудить и тем коварство свои соверша, то легче давнего их злого намерения к невозвратному вашему предосуждению достигнуть. Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас сожалению и восчувствованию касается, ибо сверхпредвидение тех крайностей, каковым ваше королевское высочество, желанием абсолютства при нарушении прав целого народа, которому непременное он их додержание торжественно обещали, себя неминуемо подвергнете, я даже до наименьшего вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому придет и в существе от моего намерения весьма далеко отстоит, будто бы я в том какое-либо соучастие имею, понеже, как всегда думала, так и ныне со основанием нахожу, что главнейший поступков ваших предмет в том состоять имеет, дабы благосклонность его величества короля и любовь тех подданных, над коими вы в свое время при сохранении их вольности правительствовать станете, удобо возможно к себе культивировать он и генерально привлекать и родительных сынов о благе своего отечества вашей милостью и конфиденцию удостоивать. Что же касается до меня и ожидаемого за прошедшее признание, о том и упоминать излишно, для того, что само в себе дело добровольное, будучи опытов о моем к вам усердии довольно, и ваше королевское высочество истину того сами впредь лучше учувствовать, яко же при всяком случае спознать изволите, что моя дружба к шведской короне по своей нелицемерности всем другим, какие б ни были, предпочтительна, да и сие мое конфидентное изъяснение и совет имеют вас наивящие и вящи удостоверить о той искренности, с каковою навсегда пребуду вашего королевского высочества и любви дружебно охотная тетка Елисавет. Наследный принц отвечал устно Любросу обычными уверениями в своей признательности к императрице-благодетельнице и долго думал, сообщить ли сенату увещательную грамоту благодетельницы. Наконец решился сообщить, ибо если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в которой говорилось о самодержавии, то принцу было бы это очень предосудительно. 5 августа принц объявил сенату о грамоте с уверениями, как он далек от тех намерений, какие приписывают ему его неприятели, и с просьбою подать ему совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а граф Тестин подал письменное оправдание. После этого в сенате было принято решение, чтобы принц засвидетельствовал русской императрице свою благодарность за доверие и благожелательное увещание. Сенаторы объявили, что в этом деле надобно поступать с большой осторожностью и правдою, чтобы не было возбуждено холодности между Россией и Швецией. Положили также советоваться, как лучше отнять у императрицы причины к подозрению. Ответная грамота от кронпринца к императрице была сочинена в сенате. Кроме того, Адольф Фридрих имел устное объяснение с Любросом, просил, чтобы императрица продолжала к нему свою милость и откровенную дружбу. «Я, — говорил принц, — могу своею совестью обнадежить, — тут у него навернулись слезы на глазах, — что всегда буду поступать так, чтобы отдать ответ пред Богом и ее императорским величеством, которую одну за все свое счастье должен благодарить. Беру смелость и спрашивать у ее величества 2 пункта. Первое. Чтобы императрица никаким противным внушением не верила до тех пор, пока не получит ясных доказательств против меня». Второе, что при всяком случае изволила объявлять мне точно свою волю, которую я и буду стараться исполнять.